Он проводил время в лесах близ Саки и на берегах По. Граф М. с того дня, как он вообразил, что оспаривает сердце Фаусты у принца крови, еще более возгордился, но вместе с тем стал еще осторожнее. Он весьма настойчиво попросил Фаусту вести себя с величайшей сдержанностью. Как полагается страстному и ревнивому любовнику, он упал перед ней на колени и напрямик заявил, что честь его будет поругана, если Фауста станет жертвой юного принца. «Позвольте, почему жертвой? А если я сама его полюблю? Я еще никогда не видела ни одного принца у своих ног». «Если вы уступите его домогательством», — возразил он с надменным видом, «я, может быть, не в состоянии буду отомстить принцу, но вам отомщу несомненно». И граф М. вышел, изо всей силы хлопнув дверью. Будь здесь в эту минуту Фабрицио, он оказался бы победителем. «Если вы дорожите жизнью, — сказал граф вечером Фаусте, проводив ее после спектакля, — остерегайтесь, как бы я не узнал когда-нибудь, что принц проник в ваш дом. Я ничего не могу сделать против него, черт бы его побрал, но не заставляйте меня вспомнить, что с вами я могу сделать все». «Ах, милый мой Фабрицио!» — мысленно воскликнула Фауста. «Если б я только знала, где тебя найти!» Уязвленное тщеславие может далеко завести молодого богача с самой колыбели, окруженного льстецами. Вполне искренняя страсть графа М. к Фаусте разгорелась с неистовой силой. Его не останавливала даже опасность борьбы с единственным сыном монарха, во владениях которого он находился. Но у него не хватило сообразительности постараться увидеть принца или хотя бы выследить его через своих соглядатаев. Не дерзая напасть на него, он решил поднять его на смех. «Меня навсегда изгонит за это из Пармы», — говорил он себе. «Пусть, все равно». Если бы граф М. постарался разведать позиции противника, он узнал бы, что бедняга-принц выходил из дворца только в сопровождении 3-4 стариков, унылых блюстителей этикета, а единственным дозволенным ему удовольствием, отвечавшим его вкусом, были занятия минералогией. Днем и ночью маленький особняк Фаусты, где всегда теснилось лучшее пармское общество, был окружен соглядатаями. Графу М. час за часом доносили, что она делала, и, главное, что делалось вокруг нее. Надо отдать должное ловкости, которую ревнивец проявлял в этих предосторожностях. Первое время капризная Фауста совершенно не замечала, что надзор за ней усилился. Из донесений шпионов граф М. знал, что под окнами Фаусты очень часто видят какого-то молодого человека в рыжем парике и всегда по-разному одетого. «Несомненно, это принц», — думал М., «иначе зачем эти переодевания? Но, черт побери, такой человек, как я, не может ему уступить. Если б Венецианская республика не узурпировала мои права, я тоже был бы владетельным государем». В день святого Стефана донесения шпионов приняли более мрачный оттенок. Фауста как будто начала благосклонно отвечать на ухаживание незнакомца. «Я могу тотчас же уехать с этой женщиной», — думал М. «Но как же право? Из Болоньи я бежал от Дель Донго, а отсюда убегу от принца. Что скажет этот молодой человек? Он, пожалуй, подумает, что я струсил. Но нет, извините, я такого же знатного рода, как и он». М. неистовствовал, но в довершении бед должен был таить свою ревность, больше всего боясь попасть на зубок насмешницы Фаусти. Итак, в день святого Стефана, проведя час в ее обществе и сочтя ее приветливый прием величайшим лицемерием, он простился с нею около 11 часов утра, когда она стала одеваться, чтобы ехать к обедне в церковь Сан-Джованни. Граф М. вернулся к себе, переоделся в черное поношенное платье студента-богослова и побежал в ту же церковь. Он выбрал себе место за одной из гробниц, украшающих третью часовню в правом пределе. Из-под руки каменного кардинала, преклонившего колени на своей гробнице, он наблюдал за всем, что происходит в церкви. Эта статуя, не пропускавшая света в часовню, служила ему хорошим прикрытием. Вскоре он увидел, как вошла Фауста, и никогда еще она не была так хороша. Она явилась в пышном наряде, со свитой из двух десятков поклонников, принадлежавших к самому высшему обществу. Глаза ее радостно блестели, на губах блуждала улыбка. «Несомненно, она рассчитывает встретиться здесь с возлюбленным», — думал несчастный ревнивец. «Из-за меня она, может быть, давно его не видела». Вдруг взор Фаусты засиял счастьем. «Мой соперник здесь», — подумал М., и ярость его уязвленного тщеславия уже не знала границ. «Каким жалким, должно быть, я выгляжу рядом с переодетым принцем!» Но как он ни старался, он не мог обнаружить соперника, хотя взглядом жадно искал его повсюду. Фауста, поминутно обводя глазами всю церковь, устремляла взгляд, исполненный любви и счастья, в тот темный угол, где прятался М. В сердце пылающим страстью любовь склонна преувеличивать самые легкие намеки и делать из них самые нелепые выводы. Бедняга М. в конце концов убедил себя, что Фауста увидела его и, заметив, вопреки всем его стараниям, как он мучится убийственной ревностью, хотела нежным взглядом утешить его и вместе с тем упрекнуть. Гробница кардинала, за которой М. стоял на своем наблюдательном посту, возвышалась на 4-5 футов над мраморным полом церкви Сан-Джованни. Модная месса кончилась к часу дня, молящиеся разошлись, но Фауста, отослав великосветских франтов, осталась якобы желая помолиться. Преклонив колени возле своей скамьи, она устремила на М. еще более нежный, горящий взор. Народу было теперь очень мало, и Фауста уже не оглядывала для приличия всю церковь, а с выражением счастья, не отрываясь, смотрела на статую кардинала. «Какая деликатность!» — думал граф, воображая, что она глядит на него. Наконец Фауста встала и, сделав обеими руками какие-то странные знаки, стремительно вышла. «М!» Опьянев от любви и почти совсем отбросив свою безумную ревность, покинул наблюдательный пост, намереваясь помчаться во дворец любовницы и излить перед ней свою благодарность. Но вдруг, обогнув гробницу кардинала, он заметил какого-то молодого человека в черной одежде. Этот злодей стоял на коленях у самой эпитафии гробницы, и поэтому взгляды ревнивого графа устремлялись поверх головы соперника, тщетно разыскивая его. Молодой человек поднялся, торопливо направился к выходу, и тотчас же его окружили 7-8 личностей довольно неуклюжего вида, должно быть, его слуги. М. бросился за ним следом, но у дверей в деревянном тамбуре его как бы невзначай задержали увольни, охранявшие его соперника. Когда же он выбрался вслед за ними на улицу, то увидел лишь, как захлопнулась дверца довольно неказистой кареты, запряженной, однако, парой великолепных лошадей, которые мигом умчали ее. Задыхаясь от ярости, М. возвратился домой. Вскоре явились его шпионы и хладнокровно доложили ему, что в этот день таинственный вздыхатель,

тщательно и незаметно для прохожих охраняются шпионами графа М. Они сняли комнаты в первых этажах или в бельетаже и, притаившись за решетчатыми ставнями, в полном молчании наблюдают за всем, что происходит на безлюдной по виду улице, и подслушивают все, что на ней творится. «Если шпионы узнают мой голос, — сказала юная Беттина, — меня заколют тотчас же, как я вернусь во дворец. А может быть, такая же участь постигнет и бедную мою госпожу». Нависшая над нею опасность придала ей очарование в глазах Фабрицио. «Граф М. в бешенстве», — продолжала она, — «и сеньора Фауста знает, что он способен на все. Она велела мне передать вам, что хотела бы бежать с вами за 39 земель». И тут Беттина рассказала о сцене, происшедшей в день святого Стефана, о ярости М, ибо он видел все взгляды и знаки, которые посылала Фабрицио без ума в него влюбленная в тот день Фауста. Граф схватил ее за волосы, хотел заколоть кинжалом, и, не сохранив Фауста присутствия духа, она погибла бы. Фабрицио привел хорошенькую Беттину в маленькую квартиру, которую снимал неподалеку. Он рассказал, что он сын туринского вельможи, что отец его сейчас находится в Парме, а потому ему приходится соблюдать большую осторожность. Беттина засмеялась и возразила, что он особо поважнее, чем говорит. Наш герой далеко не сразу понял, что прелестная горничная считает его никем иным, как самим наследным принцем. Фауста уже начинала любить Фабрицио и боялась за него. Она решила не называть своей камеристке его имени, а толковала ей о принце. Фабрицио в конце концов сказал Беттине, что она угадала истину. «Но если узнают, кто я, — добавил он, — то, невзирая на мою страсть, столько доказательств, которые я дал, мне больше нельзя будет видеться с твоей госпожой. А министры моего отца, злобные мерзавцы, которых я когда-нибудь прогоню, пришлют ей приказ покинуть страну, хотя она так украсила ее своим присутствием».